Глава 20. Промежуточные последствия. Евпатория была освобождена. Этим создавалась угроза на немецких коммуникациях по линии Симферополь-Севастополь. Но другие советские десанты на Судак и Алушту провалились. Манштейн учел горький опыт Евпатории и бросил все силы на ликвидацию прибрежной угрозы. Тем не менее, Евпатория оттягивала на себя значительные силы гитлеровцев. Манштейн с огромным трудом вытребовал в берлинских штабах себе пополнение. С большим трудом гитлеровцы отбили Феодосию, но были остановлены в самом узком месте Керченского полуострова на Акманайских позициях. Крымский фронт, изнуренный боями, все же держался. Участок от Керчи до Акманайских позиций стали называть «малой землей». Здесь воевал начальник политотдела полковник Леонид Ильич Брежнев. В реальности «малой землей» называли плацдарм в районе Станички, мыс Мысхако, южнее Новороссийска. Героическая оборона «малой земли» продолжалась 225 дней с 4 февраля по 16 сентября 1943 года и окончилась освобождением Новороссийска. За мужество и отвагу 21 воин был удостоен звания Героя Советского Союза. Армия генерал-полковника фон Манштейна оказалась в очень тяжелом положении. Севастополь оказался крепким орешком, а с флангов угрожали советская крымская авиация, вцепившаяся зубами за Акманайский перешеек Керченского полуострова, и Евпатория, ставшая настоящим городом-крепостью и угрожавшая линиям снабжения Симферополь-Севастополь. В середине января по Симферополю русские нанесли мощнейший удар артиллерии. Немцы так и не поняли, что на занятый ими город обрушились снаряды сверхдальнобойной артиллерии. Разведка Абвера считала, что это или авиационная бомбежка, снаряды падали по крутой траектории, или же обстрел велся советскими крейсерами со стороны порта Евпатории. Ослепленным идеей о собственной исключительности и арийском происхождении, гитлеровцам и в голову не пришло, что простые русские Иваны смогут создать столь уникальную систему вооружения, как сверхдальнобойные артиллерийские орудия. Что ж, за такое заблуждение генерал-полковнику фон Манштейну придется заплатить сторицей. «Дальность 60 километров. Наводить по координатам», — скомандовал в массивную трубку телефона внутренней связи Алексей. «Бьем прямо по центру Симферополя, затем перенос огня на северо-западную окраину города. По данным партизан, там находятся склады и ремонтные мастерские». «Есть, командир. Данные введены в баллистический вычислитель. ЭВМ выдает расчеты для наведения». Нынешняя стрельба являлась плановой. Это почти что роскошь после нескольких суток огневой поддержки евпаторийского десанта. Часть людей Алексей распорядился отправить отдыхать. У орудий находилась только одна смена комендоров и остальной обслуги. Из погребов боекомплекта неторопливо подавали удлиненные подкалиберные снаряды, опоясанные ведущими лисками-поддонами. «Первое орудие зарядить. Снаряд подкалиберный, заряд полуторный. Первое орудие заряжено. Закрыть затвор». Неожиданно мягко для такой многотонной махины огромное тело орудия отклоняется на заданный угол возвышения. Гудят электромоторы вертикального привода. «Стоп! Наведение по вертикали выполнено. Второе орудие заряжено, затвор закрыт. Ствол поднят на заданный угол возвышения. Горизонталь до ворот башни на 8 градусов». Также мягко и почти незаметно броневая громада башни совершает едва заметный поворот. Сочетание мощи и точности просто поражает воображение. «По фашистской сволочи! Огонь!» Глухой, увесистый удар, многотонное тело орудия дергается назад могучей отдачей, ее гасит массивное противооткатное устройство. Второй удар точно так же дергается по всем законам физики и второе орудие за броневой перегородкой, делящей башню пополам. Подкалиберные дальнобойные снаряды, раскрутившись в нарезах, вылетают из стволов орудий. Отлетают в стороны секторные ведущие поддоны, уменьшенный с 305 до 203 мм калибр сверхдальнобойных снарядов позволяет получить огромный прирост в скорости полета и дальности. А тем более с использованием пороховых ракетных ускорителей, которые позволяют эту скорость не снижать даже при потерях от трения о воздух. Высокая скорость уникальных русских снарядов конструкции молодого гения Сергея Королева имела и еще одно существенное преимущество – гораздо лучшую стабилизацию по траектории полета и от этого высокую точность попадания. Удар по центру Симферополя был нанесен ювелирно. Мощными взрывами сравнялось с землей здание гестапо и местной оккупационной управы. В одно мгновение огненный вихрь уничтожил фашистскую нечисть. Второй удар накрыл склады и мастерские на окраине Симферополя, вызвав сильнейший пожар. Гитлеровцы были обескуражены этим артналетом. Но, к сожалению, сильно расходовать драгоценные сверхдальнобойные снаряды было нельзя. К тому же из-за интенсивной стрельбы требовалась замена лейнеров стволов. А во второй башне нужно было менять правое орудие целиком с демонтажом противооткатных устройств и вспомогательных механизмов. Все работы по замене орудия проводили рабочие Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. Им помогали и артиллеристы батареи. Специально для этого морем на крейсере «Красный Крым» было доставлено в разобранном виде новое 305-мм орудие. Крайне трудоемкая операция была проведена всего за 2.5 месяца. Но еще раньше на 35-ю батарею приехал сам командующий обороной Севастополя вице-адмирал Филипп Октябрьский в сопровождении начальника береговой обороны генерал-майора Петра Моргунова. Прибыли высшие командиры с почетной миссией. Командир батареи, его заместитель и комиссар были награждены орденами боевого Красного Знамени, остальные офицеры – орденом Красной Звезды. Краснофлотцам вручили медали за отвагу. Комбат Алексей Лещенко получил досрочно звание майора береговой службы. Погоны вручил лично вице-адмирал Октябрьский. «Служу трудовому народу!» – ответил Алексей. От волнения перехватило дыхание. «Товарищ вице-адмирал, товарищ генерал-майор, доверие оправдаю!» Севастополь не только сражался. Город русской славы продолжал жить и трудиться. Практически все гражданское население трудилось для фронта, который проходил уже по окраинам города. На упрятанных в каменные массивы штолен спецкомбинатах круглосуточно в несколько смен производили и ремонтировали оружие и обмундирование. Заводы «Красный металлист», «Морской завод», «Молот», «Химчистка» и спецкомбинаты перевыполняли план. Так, с января по апрель 1942 года промышленность города-героя произвела около 180 тысяч ручных гранат, 30 тысяч противотанковых гранат, более 16 тысяч мин к 82-мм минометам, а также много другой продукции военного назначения – 135 различных наименований. А всего с момента начала обороны Севастополя и до конца июля 1942 года промышленность Севастополя дала фронту 2408 минометов, 113 720 мин, 305 699 ручных гранат, 231 549 противотанковых и противопехотных мин, 8 715 авиабомб. Специальные бригады расчищали завалы на улицах после немецких артобстрелов. Вместе с медиками эвакуировали раненых. Севастопольские женщины организовали многочисленные бригады по пошиву военного обмундирования и стирке белья. В городе-крепости работало 25 подземных магазинов и ларьков. В феврале 1942 года под землей был оборудован кинотеатр «Ударник». На его основе были организованы кинопередвижки для населения. Они выезжали в цеха, школы и различные учреждения. В Севастополе выступали бригады артистов и писателей, работали 6 библиотек. До середины июня 1942 года Севастополь снабжался водой и электроэнергией. Работали бани, парикмахерские, почта, телеграф. Выпускались газеты «Красный Крым», «Маяк коммунный», «Красный Черноморец», «За Родину». В штольнях и самых надежных убежищах работали школы, которые закрылись только строго по окончании учебного года в конце мая 1942 года. Жители города по призыву городского комитета обороны на пустырях и скверах организовывали огороды. Уже в конце мая 1942 года появился урожай ранних овощей. получить свежие витамины было особенно важно для защитников Севастополя. Рыбаки Балаклавы и Севастополя под огнем немецкой артиллерии выходили в море на лов рыбы, снабжали защитников города свежими морепродуктами. Алексей, видевший свой родной Донецк весной и летом 2014 года под обстрелами, с заколоченными окнами и закрытыми дверями магазинов, знал цену жизненному оптимизму и несгибаемой стальной воле защитников Севастополя. Перед лицом смертельной гитлеровской угрозы моряки, солдаты, гражданские жители города-крепости сохраняли мужество и человеческое достоинство. Действительно, доверие командования Алексей, теперь уже майор, оправдал. После второго штурма Севастополя и десанта в Евпаторию его береговая батарея продолжила вести огонь по пехоте и орудийным позициям противника. В период с 23 февраля по 20 марта 1942 года 35-я батарея выпустила 111 осколочно-фугасных снарядов. Точным огнем была уничтожена минометная батарея, подавлено несколько десятков огневых точек в районе языковой балки, уничтожен склад боеприпасов. А сколько вражеской пехоты полегло, и не сосчитать. Но все же Алексей знал, самое страшное испытание впереди. Третий штурм неприступного города-крепости Севастополь. Для него лично, человека, неведомым образом попавшего со Светлодарской дуги 2014 года во времена Великой Отечественной войны, это событие должно было стать моментом истины.